Маша. Мастерская оказалась, как ей положено, захламлена. То было мужское богемное царство, что на поверку означает полный бесконечный бардак. Такой, что и убрать-то невозможно. Легче сжечь все к чертовой матери. Будь у Мити какая девушка, постоянная натурщица, муза и бесплатная кухарка, все можно было бы еще исправить, но музы, даже самой завалящей, с тяжелыми ляжками и непрокрашенной головой, у Мити не имелось. Хотя в юности он был прекрасен, почти монументален, крупноголов, крупнонос и, главное, крупноглаз. Эти-то выразительные глаза, расставленные, как и положено, по обе стороны от выдающегося шнобеля, и разили дам наповал. В них были глубина и блеск, и залихватское юное обаяние, и скорбь настоящего художника, который зрит вперед, на века вперед, или в корень, в смысле видит в любой юной дурнушке надежду на девичий расцвет. Митя складывал густые брови трогательным домиком. Нос его, как у Сирано, был выразительнее иных харь. Маленькой цепкой лапкой он сжимал потный кулачок очередной барышни и шептал: «Вы же позволите украсть ваш прелестный образ для моего бессмертного творения?» Ну и кто бы удержался от такого предложения? А главное, постфактум. В благодарность не вымыл бы мастерскую, не наготовил борща или там бульона с клёцками и не оставил бы на столе лишнюю десятку для покупки волшебного эликсира. М-да. Однако шли годы, лицо Митина огрубело, а дутловатые щеки, мешки под глазами, желтоватые зубы. Ловить прелестниц становилось все труднее. И вот результат. Он с друзьями сейчас пил водку на кухне почти без закуски. Кроме самого Мити, полубомжатная компания включала в себя еще двух субъектов в заношенных рубашках со следами масляной краски — Петра и Глеба. Глеб разливал то, что Петр принес с собой. «Жизнь уходит, Митяша, жизнь!» Как-то совсем по бабье причитал он с фармацевтической точностью, цедя водку по трем рюмкам. «А так, понимаешь, сквозь пальцы. А мы все в заботе о вечном». Петр мотнул косматой головой и взялся за захватанную рюмашку. «Да ладно, так уж и проходит. Вон, гляди, Синица вторую персональную в Германию повез. А все почему? Потому что рисует баб, как немчурия нравится». «Это как?» Невольно заинтересовался Митя, подавшись грудью на покрытый твердокаменными крошками стол, выстончившийся до бумазейной основы клеенки. «А так!» Глеб осклабился, обнажив желтые длинные, как у лошади, зубы. «Рассеченных, с внутренностями наружу. Это сейчас концептуально!» Митя чокнулся, махнул рюмашку и занюхал растянутым рукавом. «Не, я классик. По мне баба, конечно, лучше голая, чем одетая». Петр пьяно покачал сам себе головой. «Это смотря какая». «Ну, рассеченная», — продолжил, не слушая его Митя. «К такому я не готов». В дверь мастерской тем временем уже давно звонили. Сначала корректным коротким звонком, которого, конечно, никто не услышал, а теперь уже длинным, без пауз и стеснения. Митя встал и пошел вполне твердой походкой по темному коридору открывать. На лестничной площадке, освещенной одинокой лампочкой Ильича, стояла молодая телочка, светловолосая, без макияжа. Митя ей подмигнул, разом воспламенев карим глазом. «О, здравствуйте, барышня! А мы тут как раз о вас разговаривали. Вы заходите, заходите!» И он галантно посторонился. Телочка внимательно рассматривала его, и взгляд у нее был «Неправильный». «Дмитрий Николаевич», — спросила она, — «вы меня не помните? Мы встречались на гала-вечере в Академии художеств. Я из московского уголовного розыска. Где мы могли бы с вами побеседовать?» Митя, молча развернувшись, пошел обратно по коридору, мимо не обращающих на них внимания собутыльников, уже перешедших к стадии «Ты меня уважаешь?» В ее творческой ипостаси как-то «Ты меня уважаешь?» как художника. И далее глубже в мастерскую. Задернул какие-то черные занавески, разом отделив себя от приятелей и всего остального житейского мира. Например, вот тут. Митя показал Маше на протертый плюшевый диван у окна. Окно, она сразу отметила, было единственным чистым объектом в этом помещении. Ну еще бы, дневной свет — это святое. Она огляделась по сторонам. Вокруг на полу стояли рядком холсты, валялись старые журналы, книги, пластинки. В углу, на древнем, с железными углами чемодане, высился самовар, запыленный до ровного серого цвета. Митя расчистил себе место на широком подоконнике, плюхнулся туда и лукаво улыбнулся Маше. «Итак, что же нужно от бедного художника уголовному розыску?» Маша молча передала ему эскизы. Митя всмотрелся, и внезапно улыбка пропала. Он стал собран и сосредоточен. Не отрывая глаз от рисунков, нащупал в кармане джинсов сигареты. «Можно?» Маша кивнула. Митя зажег сигарету и, щурясь от табачного дыма, стал перебирать наброски. «Ну надо же!» «Всплыл Василий!» Маша нахмурилась. «Всплыл?» Митя бросил на нее быстрый сумрачный взгляд и снова жадно вперился в рисунки. «Знаете, я долго думал, где же его с таким талантищем черти носят? Должен же был когда-то проклюнуться, понимаете?» «Это Васины штучки», — кивнул он и передал рисунки Маше. «Никто другой бы не справился, а Вася мог подделать кого угодно». «Так уж и кого угодно?» — недоверчиво протянула она. «Не верите?» Митя сложил бровки домиком. «И зря». Маша внимательно на него смотрела. «Он говорит правду? Или пытается отвести от себя подозрение?» Митя будто прочитал ее мысли и, ткнув пальцем с траурной каймой в эскизы на Машиных коленях, продолжил с юношеской горячностью. «Да я ему сам по студенческой бедности предлагал молотить на пару липовых айвазовских». «И почему же он не согласился подработать? Он ведь, кажется, из академии ушел по финансовым обстоятельствам?» Митя махнул маленькой ручкой с зажатой в ней сигаретой. «А, да бросьте вы! По финансовым обстоятельствам. Отказался этим подрабатывать, потому что нувориши обманывать ему было скучно. И, кстати, скосил он на нее глаз». Из академии Васятка ушел не от того, что денег захотел, а потому что обидели его. «Обидели? Как?» — подалась к нему Маша. И Митя, почувствовав в оперативнице явный интерес, подобрался и выдал ей наиобаятельнейшую из своих улыбок. А он на студенческой выставке первое место занял. «Ну, тут, конечно, искусствоведы налетели и прочая всякая шушера. Стали говорить, что Васька вторичен. Мол, подделывается под великих, никогда не скажет нового слова в искусстве. Вот он и бросил все». Маша усмехнулась. «Гордый?» Митя кивнул. «Гордый». Она помолчала, посмотрела в угол мастерской на самовар. «А скажите, Дмитрий, вы уверены, что это работа именно Бакрина? Может, это кто-нибудь другой?» Митя даже икнул от возмущения. «Да вы что, барышня, что же я Васину руку не опознаю?» «Дело в том», — тихо сказала Маша, не отрывая взгляда от самовара, — «что Василий Бакрин скончался еще в 93-м году». Митя вздрогнул, а потом пьяно захохотал, показав ей давно нечищенную пасть. «Ну да, правда, что ли? Видать, ради такого дела восстал из мертвых. Он затейник, Вася, живет на адреналине. Может быть, он и сейчас здесь. Эй, Вася, Бакруха!» И Маша поймала себя на том, что обвела взглядом запущенную мастерскую. Словно и правда, из художнических развалов могла появиться чья-то гордая, обиженная и нервная тень.